Глава 16. Роберт Бреннан всегда спал чутко. Это уже не раз спасало ему жизнь и, несомненно, спасло его сейчас. Он услышал приглушенные шаги и шуршание одежды и мгновенно насторожился, сев на узкой кушетке, которую ему выделили в качестве кровати. Клэг и Сэмюэль должны были спать дальше по коридору. По всему дому раздавался такой храп, что можно было подумать, что здесь ночует целый батальон. Кто бы ни стоял за дверью, Бреннан потянулся к пистолету, который всегда был у него под рукой. Он никогда не убивал полицейских, но этой ночью все может произойти. Уже почти рассвело. Туман рассеялся, на улице было свежо и морозно. Бреннан прислонился к стене, выжидая с пистолетом наготове, когда откроется дверь. В следующий миг в дверном проеме появился ее силуэт в отблеске пламени свечи, и Бреннан с приглушенным вздохом опустил пистолет. Это было уже выше его сил, он быстро приблизился к ней. «Черт возьми, что ты здесь делаешь?» Никогда до этого он не разговаривал так с женщиной. Флёр смущенно смотрела на него. «Наверное, никогда прежде не видела мужчину без рубашки», — подумал Бреннан. Она была бледна, хотя он не удивился, увидев, что ее глаза были красны от слез. «Пропала моя сестра», — прошептала Флёр. «Уже далеко за полночь, она все еще не вернулась в спальню. Ее плаща тоже нет в комнате. Я боюсь, случилось что-то ужасное. Она никогда не оставила бы меня одну, не сказав ни слова. Она считает, что я не могу сама о себе позаботиться». Флёр попыталась улыбнуться. «Извините за беспокойство. На самом деле я искала мистера Клэга. Джессамин иногда помогала ему». Она повернулась, чтобы уйти, но Бреннан уже подбежал к ней, забыв, что на нем нет ничего, кроме белья. Он поймал девушку за руку и закрыл перед ней дверь. Они были вдвоем, и одна лишь свеча освещала его маленькую каморку. «Держись подальше от него», — прохрипел Бреннан. «Джосайя Клэг — опасный человек, он только причинит тебе вред». «Можно подумать, что вы хотите сделать меня счастливой», — вздохнула она. «Да, милая». Он проклинал себя за эти слова. Он не хотел этого, видит Бог, не хотел, но все складывалось против него. Рано или поздно он проиграет этот поединок, но судьба Флёр Мейтланд — слишком высокая ставка, чтобы рисковать. Он оттолкнул ее. Они были вдвоем, хрупкая девушка и крупный, сильный мужчина. И теснота комнаты еще больше подчеркивала контраст между ними. Бреннан чувствовал, что может и должен защитить ее. Он отступил от Флёр и потянулся за своей одеждой. «Сейчас я оденусь, и ты расскажешь мне про свою сестру», — спокойно сказал он. «Мне можно доверять больше, чем Джосайе Клэгу. Присядь пока». В этот момент он готов был убить себя. Единственное место, куда можно было сесть в его комнате, была узкая смятая постель. Он не хотел, чтобы она оказалась там, и в то же время желал этого больше жизни. Шаль, которую Флёр накинула поверх белой кружевной ночной рубашки, видимо, не очень грела. Ее волосы разметались по спине. Она выглядела так, как выглядела бы в его постели, но там она была бы раздета. Она присела, укутавшись поплотнее в шаль, и смотрела куда-то в сторону, пока он надевал брюки. «Я не видела ее с самого утра», — тихо произнесла Флёр. «Это на нее не похоже. Я боюсь, с ней что-то случилось». Она не сказала, куда идет, какие у нее планы на вечер. Бреннан натягивал рубашку. Она вспыхнула. Даже при тусклом свете свечей он увидел, что ее щеки залились румянцем. «Мы почти не говорили с утра. Вы в ссоре?» «У меня неприятности, она пыталась утешить меня». Он сказал себе, что не чувствует в этом вины. Просто ему тяжело от того, что пришлось причинить ей боль. «Хорошо», — бодро сказал Бреннан. «Если так, еще меньше вероятности, что она куда-то уехала. Она же волнуется за тебя, правда?» «Да, она все время волнуется и хлопочет. У тебя нет никаких предположений, куда она могла уйти? Может быть, у нее есть друзья или враги среди гостей?» «Она никогда не ладила с Эрминтруд». Деловитые вопросы Бреннана успокоили Флёр. Она сидела на его кровати, подобрав под себя ноги и прикрыв их рубашкой. Вид ее маленьких голых пальчиков приводил его в смятение. Но я сомневаюсь, что Эрминтруд сумеет как-то навредить ей. Я думала, может быть, она помогает мистеру Клэгу. «Клэг спит», — решительно заявил Брэннон. «Он напился до полусмерти, я полагаю, что он сейчас один. Она не говорила о каком-нибудь мужчине? Может быть, у нее назначено свидание?» Флёр опять покраснела. Он взял у нее свечу и уселся на подоконнике, отбрасывая причудливую тень на всю комнату. «Я не знаю. Она что-то скрывала от меня, а я никогда не следила за ней, но мне кажется, у нее есть какие-то отношения с графом Гленшеллом». Он понял. Раньше его слабые подозрения были беспочвенны, теперь же все встало на свои места. Она влюблена в него. Флёр подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Не знала, что вы верите в любовь, мистер Брэннон. Это было как вызов, как брошенная перчатка». Не отдавая себе отчета в том, что делает, Брэннон приблизился к ней. В следующий миг до них донесся грубый голос Клэга. «Эй, дружище, кто там у тебя?» Клэг ломился в дверь. «Кушаешь сладкую конфетку? Почему бы тебе не поделиться со своими напарниками, а?» Флёр в панике отскочила. Брэннон метнулся к ней и прижал к себе, зажимая ей ладонью рот. «Уходи, Джосайя», — протянул он нарочито сонным голосом. «Ты пьяный, тебе что-то мерещится». «Похоже, что Сэмми Уэльш напоил старика Джосайю». Он еще раз толкнул дверь. «Ну, Робби, пусти меня», — заискивающе попросил он. «Я знаю, у тебя там девочка, а моему дружку тоже охота порезвиться». Брэннон чувствовал, как Флёр дрожит у него в руках, и сильнее прижал ее к себе. Он хотел бы заткнуть ей не только рот, но и уши. «Послушай, ты перебудешь весь дом. Ты ведь не хочешь беспокоить наших аристократов? Подумай, что скажет сэр Джон». «Пошли они все к черту, особенно сэр Джон», — проревел Клэг. «Ты пустишь меня или нет?» «Нет». «Тогда тоже иди к черту. Я все равно выясню, кто там у тебя, а потом сам употреблю ее. Я не из тех, кто так легко отступает. Я поимел обеих своих сестер, как только им стукнуло по 12, несмотря на их слезы и угрозы». Голос Клэга затихал. Брэннон услышал его удаляющиеся шаги, но не пошевелился, чтобы отпустить Флёр. Он забыл, что зажал ей рот, и вспомнил, только когда почувствовал, как она касается губами его ладони, почти целуя ее. Брэннон отшатнулся к стене, она прижалась к нему, мягкая и податливая, требуя тепла и ласки. Он мог бы утешить ее искренне, с нежностью. Брэннон чувствовал такую любовь к этой девушке. Но он не вправе разрушать ее жизнь. Ведь он не мог предложить ей ничего, кроме жизни в Йоркшире среди грязи и навоза. Брэннон сжал ее лицо в руках, лаская большими пальцами ее губы. Она была такая юная, такая наивная, такая послушная. Он снова причинит ей боль, если прогонит ее. Она все так же смотрела на него с любовью и доверием. «Милая», — прошептал Брэннон, — «ты моя погибель». Он нежно поцеловал ее губы. Это все, что он мог сейчас позволить себе. А затем с сожалением оттолкнул девушку от себя. Флёр осталась стоять неподвижно, лишь плотнее укуталась в шаль. «Слуги говорят, что у Гленшелла желудочные колики», — как можно спокойнее произнес Брэннон. «В это время человеку обычно не до флирта, но все на самом деле не так просто, как кажется на первый взгляд. Сейчас я посмотрю, действительно ли Клэг вернулся в свою комнату, а затем ты быстро пойдешь к себе, а я проверю, на месте ли его светлость. Я буду осторожен, мы ведь не хотим, чтобы весь дом знал, что твоя сестра решила исчезнуть в эту ночь». «Она сама не сделала бы этого», — уверенно возразила Флёр. Брэннон вздохнул. «Дорогая, да если бы я захотел, ты уже стала бы моей на этой вот кровати. Ты станешь утверждать, что твоя сестра не такая». Флёр вздрогнула, как будто он ударил ее. «Нет, не стану. Мы обе в глубине души шлюхи, когда считаем, что влюблены». Она замолчала, наблюдая, как он надевает носки и ботинки. Оба они выглядели странно по-домашнему. Брэннон размышлял, что же еще такое ему следует сделать, чтобы прогнать ее, чтобы она навсегда возненавидела его. Он нанес ей самый тяжелый удар, какой только мог себе представить, и, несмотря на это, чувствовал, что сквозь нарочитую ложь и жестокость она видит самое главное — то, что он любит ее всем сердцем, будь он проклят, и будет любить до конца своих дней. В коридоре было пусто. В одной руке Брэннон сжимал свечу, другой обнял Флёра, повел в темноту, прикрывая ее хрупкую фигурку своим телом. Как только они свернули за угол и направились к главному корпусу здания, Брэннону показалось, что он слышит, что кто-то тихо закрывает дверь. Джессамин вцепилась в кожаное сиденье, чтобы не упасть. В экипаже были для этого специальные ремешки, но в темноте Джессамин ничего не видела, и оставалось только крепиться. Кучер, тот самый человек по имени Никодемус, правил каретой на бешеной скорости. Впереди был Лондон. Джессамин вдруг показалось, что ее спутник уснул. Очевидно, у него просто железные нервы, раз бешеная тряска нисколько не мешает ему. «Что бы вы сделали, если бы попали в меня?» — неожиданно спросила она. «В темноте вы могли меня застрелить». «Я хорошо вижу в темноте», — спокойно ответил Гленшилл. «К тому же я неплохо стреляю». «И все же нельзя быть до конца уверенным». Ни в чем в жизни нельзя быть до конца уверенным, слава богу. Этим-то она и хороша. «Так что бы вы сделали?» — настаивала Джессамин. «Не знаю точно. Может быть, поднял бы тебя на руки, положил перед собой в грязь и завыл бы на луну от тоски и отчаяния. Сегодня не видно луны». «Ну ладно. Может быть, я отвез бы тебя обратно в особняк, нашел бы доктора, сознался бы в своих грехах и позволил бы твоему другу Клэгу проводить меня на виселицу». Она вздрогнула, радуясь, что он не видит ее. «Что-то не могу себе представить, что вы готовы пожертвовать собой». «Не можешь, правильно. Если бы я смертельно ранил тебя и распорядился бы, чтобы Никодемус отнес тело в лес и засыпал листьями. А вот незначительная рана предоставила бы мне много соблазнительных возможностей», — протянул Алистейр. «Я ведь очень практичный, ты знаешь». «Охотно верю», — Джессамин откинулась на подушке. «Вам не кажется, что хозяйка поместья может забеспокоиться, куда мы могли подеваться?» «Я, например, лежу тяжело больной в своей спальне. Что же касается тебя, боюсь, ты переоцениваешь свое значение. На твое отсутствие никто и внимания не обратит. Но моя сестра...» «Думаю, полицейские позаботятся о ней». «Нет», — Джессамин была вне себя, и, несмотря на то, что экипаж несся на страшной скорости, в панике кинулась к дверце. Он, конечно, остановил ее, толкнув обратно на сиденье, закрыв проход своим телом слишком большим, слишком теплым, слишком сильным. «Не Клэг», — он словно понял, о чем она подумала. «О ней позаботится Брэннон». «Не думаю, что это намного лучше», — пробормотала она. «Джессамин, ты не можешь уследить за всем», — вкрадчиво произнес Гленшилл. «Твоя сестра маленькая и глупая и не понимает, что на самом деле в жизни значат деньги и другие практические ценности. Она променяет все это на симпатичного полицейского с Боу-стрит, и ты не сумеешь остановить ее». «Откуда вы знаете об этом?» «Это я постарался, чтобы они нашли друг друга. Ты хочешь, чтобы она вышла замуж за бесполезного аристократа вроде меня? Она достойна лучшего». «Будьте вы прокляты». «Конечно. Это ведь ты хочешь спасти свою семью. Вот и жертвуй своим свадебным алтарем, но не судьбой своей маленькой сестрички». «Нет», — решительно сказала Джессамин, — «я не выйду замуж». «В таком случае ты можешь стать любовницей какого-нибудь знатного господина, который будет роскошно содержать тебя, дарить тебе жемчуга и научит тебя телесным радостям». «Нет», — повторила она еще более сурово. «Ни мужа, ни любовника». «Уж не собираешься ли ты уйти в монастырь?» — пробормотал Гленшилл. Казалось, задать этот вопрос его побуждает не только праздное любопытство. Он был рядом с ней, она чувствовала его тепло. Его длинные ноги были слишком близко к ее ногам, обтянутым мужскими панталонами. «Возможно». Он усмехнулся. Это привело ее в ярость, но Гленшилл перехватил ее руку до того, как она успела дать ему пощечину. «Тебе не подойдет одинокая жизнь, дорогая. Хочешь, я это докажу?» Он подхватил ее с неожиданной силой и пересадил к себе на колени. Джессамин пыталась бороться, но экипаж подпрыгивал на каждом пригорке, и ее все равно отбрасывало к нему. Он целовал ее, держа за подбородок, и чем больше она извивалась, тем крепче он прижимал ее к себе. Гленшел оторвался от ее губ, его глаза сверкнули в темноте. «Чем упорнее ты сопротивляешься, тем сильнее возбуждаешь меня. Может быть, ты станешь посмирнее? В конце концов, существует предел моих возможностей в таком тесном и подпрыгивающем экипаже. Если ты не будешь меня поощрять, то мне это скоро наскучит». То, что он произнес, звучало довольно разумно. Нельзя сказать, чтобы она теперь доверяла ему, но она действительно не могла представить себе, как он сможет овладеть ею в этой маленькой кибитке. Кроме того, бороться было все равно бессмысленно. «Ну что ж», — пробормотала она, — «давайте, покажите худшее, на что вы способны». «О, нет, дорогая», — он потянулся к ее рубашке, — «я постараюсь показать лучшее, на что я способен». Она почувствовала тепло его пальцев, которые скользили под рубашкой к свободному вороту ее нижней сорочки. Джессамин открыла рот, чтобы остановить его, но в этот момент он коснулся ее губ, прижав к своей груди. Экипаж трясло, его толчки отдавали свое тело странными волнующими ощущениями. «Нет», — прошептала она, когда он стал целовать ее шею, нежно покусывая чувствительную кожу. «Да», — прохрипел он, как изголодавшееся животное. Она изо всех сил старалась сохранить спокойствие, не отвечать на его поцелуи, не отвечать на прикосновение кончиков его пальцев к ее упругой груди. Прикосновения к соскам рождали странную томительную боль. Эта боль распространялась от тех мест, где он прикасался к ней, ласкал ее и сосредотачивалась в самом заветном ее месте. Джессамин подвинулась, сжимая колени, и услышала, как он тихо засмеялся в темноте. «Это не поможет, дорогая. Я все равно скоро доберусь туда». Она не знала, о чем он говорит, и не хотела знать. Кончики его пальцев ласкали ее грудь кругообразными движениями. Она задыхалась. Она не могла ничего сделать с его губами, которые нежно касались ее ключиц, а потом стали спускаться ниже по ее телу. С его сильными ногами, которые она чувствовала под собой, с тем, что на ней нет больше толстых юбок, она была как голая. Между ними только два слоя одежды, и она ощущала жар его тела, его силу, его... Она попыталась оттолкнуть его, но поняла, что он страшно возбужден и просто не сможет отпустить ее. Ему удалось каким-то образом расстегнуть маленькие перламутровые пуговички, и белье уже спустилось с ее плеч. И дальше ему было легко освободить ее грудь, было легко поднять ей голову и поцеловать ее. Джессамин вскрикнула, но в его ласках было столько силы, что она не могла освободиться. Гленшел откинул ее на согнутую руку, теперь все ее тело было распростерто перед ним, она проваливалась в чарующую грешную бездну, его горячий язык ласкал ее грудь, охватывая сосок глубоким сильным движением, и ей захотелось закричать от охватившей ее страсти. Вот, оказывается, о чем предупреждала ее Марилла. Джессамин казалось, что она летит куда-то вниз, в какое-то странное пространство, где правили лишь грех и желание, где не было ничего, кроме безумного наслаждения от его языка, скользящего по ее груди. Конечно, это колдовство было гораздо опаснее ее карт. Оно было так могущественно, что пугало ее. Она чувствовала, что самообладание ее покидает, вместе с ее талантом, единственной защитой в этом жестоком мире. «Прекратите», — шептала она, — «пожалуйста, я не хочу потерять мой дар». «Первый раз слышу, чтобы это так называли», — пробормотал Алистейр. Его рука скользнула между ее бедрами. Джессамин могла только стонать, больше ничего. Он продолжал целовать ее грудь. Ее охватил жар, и колдовское наслаждение разлилось в ней, когда она почувствовала его пальцы в самом укромном месте своего тела. Джессамин хотела сказать ему, чтобы он остановился, но это было бы неискренне. Она уже не желала останавливать его. Марилла предупреждала ее, и теперь она поняла, почему. Она готова была отказаться от всего ради того наслаждения, которое он давал ей, ради его опытных пальцев, скользящих вдоль этих непристойных панталон, его изголодавшихся поцелуев, ради его сильной руки, поддерживающей ее спину. Джессамин хотела, желала от него большего и сама не знала, чего именно. Она выпрямилась и хотела было оттолкнуть его, но ее рука зарылась в его густые волосы. Она ласкала его шелковистые локоны, закрывая глаза от наслаждения, а он... Экипаж подпрыгнул на пригорке и их отбросило куда-то вниз. Никогда еще Джессамин не была так благодарна судьбе. И ничего, что она на полу повозки в объятиях Алистейра. Важнее, что его губы заняты сейчас проклятиями, а не поцелуями. Джессамин пришла в себя, оттолкнула его и вскарабкалась на свое сиденье, поправляя рубашку на груди. Джессамин все еще горела от его ласк. Грудь ныла, между ног у нее все пылало огнем, но она подобрала их под себя. «Не приближайтесь больше ко мне», — свирепо предупредила она. «Я не могу находиться слишком далеко от тебя в этом экипаже», — сухо заметил Алистейр. По его голосу было заметно, что произошедшее ничуть не охладило его пыла. Бешенству и стыду Джессамин не было предела. «Просто оставьте меня в покое». «Если бы это было так просто». Она почувствовала, что он снова наклонился над ней и в панике толкнула его. Он властно остановил ее, схватив за руки. «Вы с ума сошли», — прошипела Джессамин. «Я?» — он был совершенно искренне возмущен. «Нам осталось ехать всего несколько часов, учитывая даже энтузиазм Никодемуса. Советую вам положить голову мне на плечо и немного поспать». Наглость Гленшелла не знала предела. На секунду она лишилась дара речи, но только на секунду. «А я советую вам...» Он притянул ее за плечо, и она замолчала. Сопротивляться было бессмысленно. Она и не подозревала, что такой изящный мужчина может оказаться таким сильным. «Ты еще не устала?» — спокойно спросил он, словно не замечая ее попыток вырваться. «Бесполезно». После того, как волна возмущения и злости схлынула, Джессамин смирилась с тем, что ей остается просто сидеть спокойно. «А вот и умница», — прошептал он ей на ухо. «Спи, свирепая моя. У нас впереди еще длинная ночь, тебе надо отдохнуть». Он был прав, она безумно устала. «Я ненавижу вас», — пробормотала она, подчиняясь ему, покорно лежа в его объятиях. «Знаю, золотко», — сказал Гленшелл. «К утру у тебя будет еще больше оснований для этого». «С утра вы будете в Ньюгейтской тюрьме». Она хотела произнести это с угрозой, но не удержалась от зевка. Это, конечно, ослабило эффект. «Ну и ну», — подумала Джессамин. Она не могла подвинуться ближе к нему, не могла расслабиться в плену его рук, не могла довериться ему. Он похитил ее, она ненавидела его, она спала.